Псалом 50. Начальнику хора. Псалом, сложенный Давидом, когда к нему пришел пророк Нафан. Было это после того, как Давид овладел Версавией. «Помилуй меня, милосердный Бог, многомилостивый, мои грехи сотри, нечистоту мою отмой, отстирай, очисти меня от греха. Я знаю свою вину, мой грех всегда перед глазами у меня. Перед тобой единым я согрешил, злое соделал я пред тобою. Так что правдивы твои слова, и твой суд справедлив. Ведь я родился уже виновным, грешным зачала меня мать. Верность в сердце тебе угодна. Ты научил мое сердце мудрости. Окропи меня иссопом, я стану чист, омой меня, буду снега белей. Дай изведать мне веселье и радости, пусть исцелятся мои кости, сокрушенные тобой. От проступков моих отверни свой взор и сотри все мои грехи. Сделай, Боже, чистым сердце мое, дай духу правды вновь жить во мне. Не гони меня прочь от лица своего, святого духа своего, не лишай. Верни мне радость быть спасенным тобой, духом величия поддержи. Непокорных научу твоим путям, и согрешившие вернутся к тебе. Избавь меня от кровопролития, Боже, Бог спасения моего, и мой язык прославит правосудие твое. Открой, о Господь, уста мои, и они восхвалят тебя. Ведь не жертвы ты хочешь от меня, всесожжения не угодны тебе. Сокрушенный дух — вот жертва Богу. Сокрушенного и смиренного сердца ты не отвергнешь, Боже. По милости твоей даруй благо Сиону, стены Иерусалима построй. И тогда будут угодны тебе оправдательные жертвы, жертвы всесожжения и всецелые жертвы. Тогда возложат быков на жертвенник твой.